Глава 15. Не прошло и суток, как мы поменялись местами. Когда Адель присела за мой столик в Меркурии, я как раз опрокидывала в себя седьмую стопку текилы. Перед моим носом, кроме бутылки, стояла тарелка с лимонной нарезкой, но я к ней даже не притронулась. В моей жизни и без лимонов хватало кислоты. «О, текила!» — вскинула брови Адель. «По какому поводу трагедия? Неотложку вызывали?» Я бросила на подругу мрачный взгляд. «Да, я вызвонила Адель еще час назад, и она могла называть себя как угодно. Неотложкой, службой спасения, пожарной командой и, в конце концов, жилеткой, чтобы в нее поплакали. Мне было все равно. Главное, она пришла». Подруга осмотрела меня с видом врача-терапевта и выдала варианты причины моего желания накидаться в дрова. «Антон или тренер? Или в целом все не устраивает?» В проницательности и сухости тона ей сегодня не было равных. «Все», — ответила я односложно, но всеобъемлюще. «Ага», — кивнула Адель. «Вот интересно, ты крепче Маргариты никогда ничего не пила. А тут вон». Она взяла со стола бутылку, с подозрением на нее уставилась, потом перевела взгляд на меня. «И что ты намерена делать с этим дальше?» «С бутылкой?» — съехидничала я. «Или за своей сраной жизнью?» «Для начала разберемся с бутылкой. Думаю, напиться — не самая лучшая идея спасти себя от депрессии». Вот что я на это ответила. Как Адель может говорить о трезвости после того, как вчера в этом самом клубе двух слов связать не могла, потому что лыком не вязала? Ну, справедливо ли? Нет. Видимо, я слишком громко об этом подумала. Адель словно прочитала мои мысли. «Я бросила, если что. Костя не слишком одобряет пьянки», — сказала она опять про своего котика Костика. «Знаешь, что лучше всего помогает в таких случаях? Ну, кроме чая из сушеной маракуйи и ягод годжи. Любовь и секс. Вот что». «Любовь и секс. Угу». Я протянула руку, выдернула из ладони подруги бутылку, плеснула в стопку, наполнив ту до краев, и молча отправила ее содержимое в рот. Взяла лимонную дольку и заживала, даже не поморщившись. Адель вздохнула. «Официант, принесите яблочный фреш». Она взмахнула рукой, чуть не снеся тарелку с нарезкой со стола широченным рукавом блузки. Кажется, такие рукава величают колоколом. И не зря. Худые руки Адели в них, казались, вот-вот зазвенят. Подруга повернулась ко мне и велела: «Рассказывай». Я ждала этого призыва, как манны небесной. «Нет, ну ты представляешь?» Начала я изливать душу, навалившись локтями на стол. Он сказал, что деньги мне вернет в течение 5 суток. Адель пожала плечами. «Ну, в наших реалиях это не слишком долгий срок». «А кто сказал? О каких деньгах речь?» «Адель!» Мой кулак обрушился на стол. «Это сказал мой личный тренер. Мой сраный личный тренер. А деньги — это те, что я у тебя заняла». Адель поморщилась. Второй раз услышав слово «сраный», а я тем временем выпила еще дозу текилы. Перед глазами все поплыло, поехало, перекатываясь и растягиваясь. Я медленно моргнула и продолжила изъясняться. «Он расторг со мной контракт. Он отказался от меня. Ты представляешь?» Потом смолкла и, не сдержавшись, всхлипнула. Глаза застелили слезы, потекли по щекам. «Это я виновата», — забормотала я. «Я и только я. Не надо было сводить его с Антоном, и они бы не подрались. Да еще и сексом с ним не надо было заниматься, чтобы потом от него не отказываться. Этот ноутбук, этот сраный ноутбук!» Антон разбил его об стол. Подруга устроилась на кресле удобнее, словно смотрела убойный мелодраматический сериал или кровавый триллер. Ее глаза говорили: «Ну-ну, давай подробности. Это же так интересно. Драки, секс, ноутбук об стол. Что ты еще за последние сутки натворила? Кажется, ей не хватало лишь попкорна и очков для эффекта 3D. Мой словесный поток иссяк. Я налила себе еще текилы, выпила. Официант принес Адель фреш, и она передвинула мне его поднос. Но перед этим достала из сумочки пузырек с темной жидкостью и льнула в стакан. «Пей», — велела она. Я взяла стакан, принюхалась. «Что это?» «Пей. Это успокоительное. Оно на травах. Если тебе интересно, в его составе есть валерьянка». Я снова приблизила нос к жидкости, пахло яблоком. «Успокоительное с алкоголем можно мешать?» — нахмурилась я. «Какой будет эффект?» «Предсказуемый», — выдала подруга ровным голосом и забрала бутылку с недопитой текилой. «Это оставим на лучшие времена, когда будет что праздновать, а не над чем рыдать. Пей сок, говорю. Я на себе проверяла эти капли еще вчера. И ничего, жива». «Я думала, ты принесешь мне свой знаменитый кисель», — пробубнила я в стакан. «Отвар. Ну да, отвар. Значит, он отказался с тобой заниматься?» — уточнила Адель. «И спортом, и сексом? Так? А Антон разбил ноутбук? И, чтобы отомстить, ты свела тренера и Антона в случайном месте. И они подрались?» Я посмотрела на Адель, не поверив ушам. Как в моем пьяном бормотании она увидела логику? Нет, подруга сегодня на особом уровне. Уровне сверхразумных умозаключений. Она что, медитировала перед выходом из дома? Познала просветление и отправилась ко мне? По моим изумленным глазам Адель поняла, что я хочу сказать, и опередила меня. Антон за свои делишки должен ответить. Нельзя приходить к человеку домой и ломать его вещи. Это порча чужого имущества. За это есть статья. Ты написала заявление? «Какое заявление?» — пискнула я. «Ну не в ЗАГС же, в полицию!» «Нет, я не готова сейчас еще и с полицией разбираться». Адель внимательно посмотрела на меня, и я, не выдержав ее пристального взгляда, залпом выпила сок с успокоительным. «Думаешь, это поможет?» Пустой стакан из-под фреша звякнул о крышку стола. «Завтра проверим». «Как-то слишком угрожающе», — ответила Адель. «А теперь нам пора домой». Я мотнула головой, в ту же секунду ощутив, как из желудка поднимается волна. Меня потянуло блевать с такой силой, что оставалось только зажать рот ладонью и ринуться в дамскую комнату. Кажется, я уронила стакан, услышала за спиной характерный звон бьющегося стекла. Потом в моей жизни наступил ад. На всю оставшуюся жизнь я запомнила тот унитаз, над которым промучилась, кажется, целую вечность. А может, больше. Адель рвалась в кабинку, но я ей не открыла. Потом все стихло. Подруга ушла и оставила меня в покое. Где-то минут через 20 я вывалилась из туалета. Но после того, как увидела, кто сидит за нашим столиком вместе с Адель, а мне снова захотелось закрыться в кабинке туалета. А лучше испариться из клуба на другую планету. Напротив подруги сидел мой сраный личный тренер. Клим Сергеевич собственной персоной, мрачный и сосредоточенный. Он смотрел прямо на меня.